Нет, нет и нет! Нельзя своими руками бить соседей! Глупо! Да еще можно и проблем себе же нажить! Только чужими! Попробуй провалить маятник. Ты говоришь, что твоя душа просит чистого воздуха. А может, не душа, а разум? Я несколько лет жила перед стройкой целого комплекса. Не буду описывать все прелести жизни. Трансерфинга тогда не знала. Просто психовала, потом плюнула и перестала обращать внимание. В жизни много всякого интересного, помимо стройки, мусора за окном. Теперь переезжаем в новое место. Купили квартиру перед лесопарком, в тихом месте. В общем, провали свой маятник, если гасить не удается. Ох, как я свирепа, как я беспощадна! Горы, я сокрушу вас! Море, я тебя выпью! Земля, я тебя раздавлю! Небо, я тебя лопну! Что это с тобой? Меня вдохновила ярость сновидящего. Прикинь, какая сила звучит в словах. Смерть за смерть, глаз за глаз, зуб за зуб. Четырехкратно и стократно. Не то, что это притворно, инфантильное. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Стань ужасом для противника своего. Во как надо. Только он разинул рот, а ты ему сразу по морде и ногой в живот, а потом головой об стенку и в ухо ему оторвать нужно, и нос ему сломать нужно. Да у тебя крыша съехала. Угомонись сейчас же. Ладно, шучу. Просто мне нравится все, что наполнено силой. Я люблю так. Если что-то делать, то уж на полную катушку. Когда рождается неистовое чувство, как, например, ненависть или острая неприязнь, душа и разум сливаются в единстве. Если вы что-то ненавидите, то от всего сердца. Любовь такой же силы встречается редко. Но что при этом происходит? Мысли-образ в единстве души и разума четко сфокусирован. Следовательно, он также четко отражается в дуальном зеркале, то есть в реальности. Вкладывая всю свою внутреннюю силу в негативные отношения, вы тем самым ясно даете понять зеркалу, что должно быть в отражении. Не имеет значения, хотите вы это видеть или нет. Главное, вы создаете четкий мыслеобраз. Чем сильнее вы ненавидите соседей, и чем чаще фиксируете на этом внимание, тем больше от них натерпитесь. Все запахи, звуки и отходы соседской возни обрушатся на вас. Как же с этим бороться?